Глава 57. О явлении преподобного Сергия в городе Казани. Следует рассказать и о явлении преподобного Сергия в Казани, в то время, когда она еще не была взята русскими войсками и владели ею поганые басурманы. Незадолго до взятия города многие из них видели и сами потом рассказывали, что в полдень ходил по стенам города преподобный Сергий, осенял его крестом и кропил водою. Они призвали своих волхвов и спросили, что это значит? Волхвы же отвечали, «О горе вам! С явлением этого старца приближается наш конец. Вскоре здесь просияет вера христианская, и царством нашим будет владеть Русь». Так и случилось. Вскоре по молитвам преподобного Сергия Бог вложил в сердце благоверному и христолюбивому царю и великому князю Иоанну Васильевичу желание идти войной на царствующий град Казань. И покорил его царь, со всеми окрестными землями присоединил к своим владениям, к русской земле, а потом воздвиг в нем многочисленные церкви и устроил монастырь преподобного Сергия. И по иным городам и селам Казанской земли построил царь святые церкви и монастыри устроил, утверждая христианское благочестие. С тех пор благоверные и христолюбивые христианские цари русской земли владеют новопросвещенным городом Казанью и всеми землями вокруг него.